Корабль отправили сюда для противостояния Агверу, вернее его последователям, чей флот тут тоже орудовал. Потом произошел какой-то катаклизм и их отрезало от всех известных маршрутов. Судя по записям навигационной системы, картина мира вообще полностью изменилась, так что пути домой они не отыскали. Сделав короткую паузу, продолжил. Каюты и все остальные бортовые системы работают на артефактах. Как устроены двигатели, я, честно говоря, не разобрался. Не до того было. А вот причина, по которой корабль здесь, проста. В него заложено что-то вроде алгоритма действий, автоматически меняет курс, если фиксирует определенные энергетические колебания. У нас такие обнаружились, и эта махина каким-то чудом смогла долететь. Мощных искажений фона в последнее время было немало и самых разных. Но если говорить про такие, что оказались способны привлечь внимание систем межмирового корабля, то вариантов оставалось немного, вернее всего три. Прокладка моста в мир Альвов, вторжение Дамакали, при котором были уничтожены оставшиеся хранилища души Фокуса Шмуна с Австралией. Вопрос оставался только один, сигнал был необходим для того, чтобы добраться до союзников, или это алгоритм наведения корабля на миры, где проявили себя враги. Если второе, то в перспективе там может отыскаться оружие, при помощи которого получится справиться либо с финикийцем, либо с разнообразными противниками, которые используют энергию мертвых душ. Кто его отправил? Как ни странно, но этот вопрос вызвал у Михаила легкую озадаченность. Сначала я подумал, что он просто пытается вспомнить, но потом юноша бросил вопросительный взгляд на Салвиану и стало ясно, что он сам не в курсе. Впрочем, Синика же выполняла приказ и молчала, смотря на него с абсолютно невинным выражением лица. Юноше оставалось лишь скорбно вздохнуть и озвучить вопрос вслух. Кому принадлежал корабль? Дева состроила дело на изумленное лицо. Повелитель дозволяет говорить, взглядом Софи, которая наблюдала за этой сценой, вполне можно было резать металл, или стирать с лица земли города, а ее жених медленно кивнул. Говори. Салвиана изобразила что-то вроде поклона, умудрившись за одно движение продемонстрировать практически все свое тело. Стоявший рядом со мной Мьёльнир на момент даже показательно прикрыл лапой глаза. Синеглазая же обратила свой взгляд на меня. Наш корабль был верен матери снов. Ее жрецы направили нашу эскадру противостоять флоту Агвера и остановить его безумную экспансию. Не сказать, что это многое прояснило, но теперь я знал, как минимум двух богов, которые относились к божествам Великого Древа. И надо сказать, у них был весьма интересный подход к своим адептам. Межмировые корабли – это, конечно, не морской флот, но тем не менее что-то схожее есть. И пусть аватары Марса командовали армиями, но на то они и аватары. Боги предпочитали сражаться друг с другом лично, не используя для этого людей. Глянув на Синекожую, я решил прояснить еще один вопрос. Каким оружием вы пользовались? При помощи чего сражались? Та покосилась на Михаила и, дождавшись его одобрительного кивка, снова повернулась ко мне. В межмировой пустоте только в рукопашную. Для этого и нужны такие, как я, выходить за пределы корабля и уничтожать врагов. А если дело доходило до битвы в одном из миров? Она повела взглядом, остановив его на участке площади, и я почувствовал, как в воздухе плеснуло силой. Брусчатка же превратилась в лужу расплавленного камня. Интересно, ядер я у нее не видел, как и искры. Тем не менее Синика же использовала ту же самую мощь. Насколько я понимал, за счет своего каркаса. Можно мне будет ей заняться? Мьёльнир, позабыв о недавнем показном смущении, подошел почти вплотную к деве, с интересом ее рассматривая. Та же бросила взгляд на ежа и почти сразу отпрянула назад. Таких инструкций мне в разум не закладывали. Ты же каменный еж, вот и ищи себе ежиху. Спутник удивленно моргнул, а потом сам с опаской попятился назад. Оглянулся на меня. Я же не в этом смысле. В голове зазвучал ехидный рык сандала, а я вновь пустил в дело глаз. Сначала разберемся с кораблем. Перевел взгляда на Михаила. Переход туда под контролем, дождавшись от него утвердительного кивка, сразу же задал следующий вопрос. Те некроконструкты, что лезли изначально, больше не появятся. Теперь он отрицательно махнул головой. Там были специальные отсеки с ними. Единственные, где оставался какой-то объем энергии. Поэтому корабельные системы и открыли портал оттуда. А после зафиксированного прорыва неприятеля, перекинули точку входа в случайное место. Салвиана наконец оторвала подозрительный взгляд от Мьёльнира и глянула в сторону юноши. Не в случайное, а единственное, где оставался живой воитель. посчитали, что я смогу остановить вторжение. Забавно, если учесть, что на момент встречи с Михаилом, она, судя по всему, была недвижима. Сам Измайлов пожал плечами. Или так, но сейчас переход полностью стабилен. Чуть помолчав, добавил, у меня капитанские полномочия, все точно должно работать. Усмехнувшись, я перешел к отдаче приказов, тогда у тебя ровно час на отдых. Потом возвращаешься на корабль вместе с Мьёльниром и своей воительницей. Мне нужна полная информация и абсолютный контроль над судном, плюс все данные, которые окажутся в бортовой системе. Переведя взгляд на Салвиану, продолжил, а пока ты будешь отдыхать, Мьёльнир попробует понять, по какому принципу функционирует твой организм. Любопытство по поводу девы вовсе не было праздным. У нее был разум и она испытывала эмоции, к тому же владела силой. Но при всем этом, души я не ощущал, что намекало на весьма интересные выводы, к которым может прийти каменный спутник. Да и принцип работы каркаса пока оставался непонятным. Синика же мрачно хмыкнула, поправила косу и, скосив взгляд на Михаила, громко заявила, я подчиняюсь лишь своему повелителю и отвечаю за его жизнь, а раз здесь нет иных воителей, то должна стеречь его покой во время отдыха. Софья уже была готова разразиться гневной отповедью, но к счастью Измайлов это вовремя заметил, опередив невесту. Это Меркурий и он верховный бог земли, если ты верна мне, то и ему тоже, потому что он тот, кому служу уже я. Выразился он немного нескладно, настолько, что на несколько секунд его новая спутница застыла в раздумьях, после чего неожиданно сделала несколько быстрых шагов, вплотную приблизившись ко мне и молниеносно опустилась на колени, впечатав ноги в брусчатку, склонилась так, что едва не уткнулась мне в ноги, а стоящий за ее спиной Измайлов отвернулся, с его ракурса открывался вид, который запросто мог вызвать новый приступ ярости Софи. «Если мой повелитель служит тебе, то и я признаю тебя в качестве высшего офицера, соглашаясь выполнять любые твои приказы». Сбоку от меня сразу же оказалась хмурая Кристина, а с другой стороны появился Оболенский. Выразительно посмотрев на коленопреклоненную деву, лихо закрутил левый ус и глянул на Михаила. «Любезный, а не хотите ли вы вступить в ряды первого кавалергардского, лейб-гвардии его императорского величества, полка, тогда и я стану вашим командиром». Измайлов, который уже шагал навстречу Софье, лишь отрицательно качнул головой, а князь горестно вздохнул. Раньше то бежали так, что земля горела и в стенах пробоины появлялись, а сейчас, что за времена наступили, сиятельство. Проигнорировав риторический вопрос, я подхватил Салвиану за руку, поднимая с земли, мельком глянул на раскрошившуюся после ее падения брусчатку, потом на абсолютно целые колени девы, где не осталось даже царапины. Этого каменного ежа зовут Мьёльниром. Он специалист по изучению энергетических структур и займется твоей. На секунду замолчав, уточнил, откуда ты вообще знаешь, как выглядит еж? На ее лице мелькнуло удивление. Так они почти везде есть. Бросив лукавый взгляд в сторону Михаила, добавила, к тому же повелитель поменялся со мной не только знанием языка. Я почерпнула очень много интересного. Сказано это было громко, так что реакция Софии оказалась вполне предсказуемой. Измайлов принялся ее успокаивать, а в моем кармане завибрировал Дарфон, который мне вернули после возвращения. Звонил Шуйский, который не присутствовал на совете, отговорившись срочным и крайне важным делом. Приняв звонок, я услышал мрачный голос князя. «Поговорить нам нужно, Меркурий. Срочно». Глава 11. Тон старого князя был таким, что невольно вызывал тревогу. Правда, я не понимал, что могло произойти. Наблюдательная система Мьёльнира больше ничего не фиксировала, а серьезных врагов у нас тут вроде как и не осталось. Разве что Ишмун, но тот сам себя запер в Австралии, судя по результатам наблюдения призрачных конструктов, которые окружали этот громадный остров, который некоторые именовали континентом. Финикиец никаких признаков активности не проявлял. «Так говори, что случилось?» Симеон на момент замялся. Потом с несвойственной осторожностью уточнил, а что тебя связывает с Кроносом? Я помолчал, подумал, и задал встречный вопрос. Ты это к чему? Князь снова на момент замолк. Помнишь, тебя Василина лечила? Я утвердительно угукнул и хозяин Сибири продолжил. Так вот, она же не просто плетение в ход пускала. Там прямой контакт с твоей силой был, иначе так быстро бы не вышло. А теперь, в моей голове уже начали появляться смутные догадки, и я поторопил старого Патриция. Что теперь? Тот вздохнул. В снах ей этот Кронос является. В первый раз он вроде удивился да расспрашивал, Кто она такая, а что в последних происходит, она и сама уже не говорит. И странности творятся всякие. То часы остановятся, то она сама за секунду в другой части дома окажется, то у кого-то из слуг несколько часов жизни выпадут. Мгновение помолчав, добавил: и даже я со всей своей силой ничего не чувствую. Не понимаю, как у нее такое получается. Страшно мне, Меркурий. Боюсь за внучку. Вот теперь я удивился. То, что он описывал, однозначно было проявлением силы древнего Титана, который повелевал в том числе и потоками времени. Но как его способности могли оказаться в распоряжении Василины Шуйской, я не понимал. Не должно было такого произойти. Да и контакты между ними, по идее, быть никакого установиться не могло. В прошлый раз я встретился с Кроносом из-за силы Сета. По крайней мере, я так считал. А что сейчас? Почему она видит его во снах и как почерпнула силу? Это может прозвучать жестоко, но ты можешь изолировать ее, оставив под надежным присмотром. Князь горестно вздохнул. Я уже пробовал ее под наглядом целителей в спальне оставлять, только она оттуда исчезает. Так легко, как будто у нас в крепости и защитной системы никакой нет. Не хочу ее запирать, да стражу приставлять. Сам подумай, что тогда случиться может. Теперь вздох издал уже я. Как будто мало мне Ишмуна, дома Кали и Лаптева, к которым можно прибавить еще длинный перечень иных противников. Теперь обнаружилась смертная, что каким-то способом позаимствовала силы самого Кроноса. Я появлюсь, как только смогу. Открою портал где-то рядом с тобой, скорее всего сегодня, или ночью. Шуйский страдальчески вздохнул. Ты уж постарайся поскорее, Меркурий. Все отдам, только спаси внучку. Она сама не своя сейчас, выручи. Еще раз пообещав, что окажусь у него, как только получится, прервал звонок. Странная новость, непонятная, и возможно сулящая определенные проблемы. Хотя, все будет зависеть от того, чего именно желает добиться Кронос и для чего ему все это нужно. Встряхнувшись, окинул взглядом присутствующих на площади. Михаил, у тебя осталось 55 минут отдыха. Советую провести их с толком, пока остаешься здесь, в Чите. Салвиану я переброшу назад где-то через час из усадьбы. Измайлов намек по поводу времени осознал, сразу же заспешил в сторону барьера, схватив за руку Софию и стараясь не смотреть в сторону синекожей девы. Та глянула ему вслед с некоторым расстройством, но похоже уже смирилась, что ей на время предстоит расстаться с новым повелителем. Всех остальных я повел за собой в усадьбу, где немедленно принялся раздавать указания. Олега отправил при помощи портала в Скандинавию. Вышло сориентироваться по божественной печати в разуме Билли, которого попросили ненадолго вернуться на эту сторону. Приказ для Чжэню был простым: для начала провести разведку окрестностей, заодно проверив, как на него реагируют местные жители и способны ли почувствовать присутствие божества из нашего мира, а потом приступить к исследованию мира в целом. Перед этим посетив лагерь танских и выяснив у них все, что получится о неизведанных для нас землях, естественно уделив внимание и присутствию божественных сущностей. Дополнительно, он планировал провести переговоры по поводу поставок дарфанов и тех устройств, которые они разработали вместе с Измайловым. Их уже протестировали на территории Нового мира и, как выяснилось, все работало отлично. Собственно, для связи Олега тоже планировал прихватить с собой один из новых дарфанов. Да и мне, после возвращения в усадьбу вручили такой же. Для Мьёльнира я развернул канал связи с двумя его помощниками, которые оставались в Москве и работали с Трубецким. Оказалось, спутник способен заниматься сразу двумя задачами. Так что теперь он одновременно изучал устройство Салвиана и корректировал деятельность пары одаренных, частенько сам влезая в процесс. Все же удобно располагать полноценной искрой. Это как минимум позволяет намного эффективнее решать текущие задачи. Валерия, которая во время нашего совещания была занята на переговорах с маньчжурской аристократией, тоже вернулась в усадьбу. Изрядно удивившись, когда я во время разговора по дарфану попросил ее отменить машину в аэропорт, а потом развернул рядом портал. Чем больше у меня становилось практики, тем проще было пробивать переходы к членам свиты. Как будто разум с искрой вспоминали, как работать с комбинацией плетения, и каждый раз выполняли нужную задачу все проще. С девой, которая временно замещала позицию Леры, мы обсудили скорость открытия храмов и важность упоминания всех богов. Требовалось, чтобы каждый из пантеона получал свою порцию силы. На этом этапе возникли закономерные проблемы с Оболенским и Шуйским. Ни первый, ни второй даже не задумывались, чем станут заниматься и какие сферы хотели бы себе забрать. Потому придумывать пришлось на ходу. Ратибор вполне ожидаемо решил, что станет исполнять обязанность Вакха, а Симеон захотел стать хранителем охотников и тех людей, которые соприкасаются с лесом и животными. При этом имена они возжелали оставить свои старые. Князья ни в какую не хотели менять фамилии на придуманные прозвища. Мол, если они и станут известны на все миры, то именно в качестве Оболенского и Шуйского. Впрочем, в какой-то степени это могло даже сыграть на руку. Кавалергарда знали по всему миру, а хозяин Сибири, при подобном раскладе сразу же получал солидное число последователей из тех людей, что жили на его землях. Возможно, кто-то из жителей Сибири и недолюбливал старого князя, но никто не сомневался в его силе. А известие о том, что он примкнул к Меркурию в качестве одного из потенциальных богов этого мира, сработает только в плюс. К моменту, когда беседа с Валерией подошла к концу, прошел и час, отведенный Измайлову. Так что я открыл еще один портал к площади Читы, отправив туда Мьёльнира и Салвиану. Безусловно, мне и самому хотелось посетить чужой корабль, но раз пока нигде не полыхал портал, из которого вырывались чужие боги или жрецы, следовало разобраться с накопившимися делами. Вернее, задать векторы направления. С текущими вопросами члены свиты успешно справлялись сами, но им требовалось обозначить курс, в котором необходимо двигаться, выставить новые цели. Одним из таких моментов стала ситуация вокруг королевства Парнас. Создавая его, я рассчитывал на более спокойное развитие событий. Считал, что у меня есть достаточно времени, чтобы не спеша установить контроль над всем миром и подготовиться к удару противника. Но нити парки сплелись иначе. Отказываться от захваченных земель я не собирался. Как минимум, они способны послужить ресурсом для формирования армии. Что-то подсказывало, войска мне будут нужны. Не только моя личная гвардия, которая продолжала постепенно комплектоваться, наращивая численность, но и полноценные армейские соединения. Тот же корабль «Матери снов», который оказался в наших руках, наверняка потребует присутствия экипажа. С другой стороны, в Северном Китае до сих пор оставался Ульрих, который по сути управлял всей этой территорией, что казалось мне расточительством. Потомок Йотунов пригодился бы в качестве ударной силы. К тому же у него было куда больше предпосылок для получения искры, чем у остальных, что значило, усилий для ее обретения потребуется намного меньше. Формально, монархом королевства оставался я сам, пусть и не принимал ровным счетом никакого участия в управлении. Ранее меня это полностью устраивало, но теперь, когда всем было известно, кто я на самом деле такой, выглядело нелепым фарсом, что приводило к простой мысли: королевство нужно кому-то передать, причем ни одному из членов ближайшего окружения, те были нужны мне для иных задач. Собственно, даже Кристина с Ульяной изрядно засиделись на бюрократической работе. Да и пример исчезнувшей Леры наглядно показывал, что не следует доводить дело до радикальных шагов с их стороны. Вопрос с поиском нового правителя я решил максимально просто, выбрав для этого Мейлицин. Она уже являлась моей последовательницей, что обеспечивало определенный уровень надежности. Да и плести закулисные интриги ей не с руки, собственный род собирался от нее избавиться, так что никакой опоры у девы не имелось. Тогда как я спас ей жизнь и дал отличную возможность для реализации. Сказано, сделано, еще один открытый портал, и бывшая маньчжурская принцесса вместе с Ульрихом оказались в гостиной. Мили неожиданным предложением оказалась шокирована, но отреагировала положительно. Хотя сложно было представить иное, кому не понравится предложение стать монархом. Обсуждение основных моментов заняло еще около часа, на протяжении которого я параллельно посматривал за делами Мьёльнира. Спутник действовал по старой схеме, оставив с каждой стороны портала по артефакту связи. За счет этого я мог наблюдать за происходящим на корабле, а сам он держал контакт со своими подручными в Москве. С процедурой формальной смены династии они должны были справиться самостоятельно. Тем более в Харбине, который по итогу все же решили сделать столицей, уже функционировала королевская канцелярия, которую возглавлял один из бывших сотрудников Бильского. А местные патриции вовсе будут в восторге, трон официально займет представитель рода Цин, что снимет любые кривотолки среди маньчжуров по поводу законности новой власти. Не говоря о многочисленных нервных срывах, которые такой ход обеспечит императору Цин. Его собственное государство все еще лежало в руинах, а теперь под боком появится новый монарх с такой же фамилией, под чьим руководством людям живется куда лучше. Что самое интересное, у него будут определенные права на китайский престол. И пусть меня куда больше заботила проблема Дамакали, но оставлять без внимания местную политику тоже было нельзя. Безусловно, любой пожар мятежа или неповиновения можно затушить чужой кровью. Но не хотелось бы превращать эту экстренную меру в базовый метод управления. Следующий вопрос, которым мне пришлось заняться, Кристина с Ульяной, вернее, автономная работа их крыльев. Обе девы были нужны мне в боевом строю, но и бросать созданный ими бюрократический аппарат было никак нельзя. Требовалось сделать так, чтобы он эффективно работал даже в их отсутствии. Подобное поручение я давал и раньше, так что в какой-то степени смертные были готовы к тому, что им придется отойти от руководства текущими делами. Тем не менее, тот факт, что это необходимо сделать прямо сейчас, вызвал у них определенную оторопь. Несмотря на это, сам процесс прошел быстро, по крайней мере в том плане, который касался беседы со мной. После этого девам предстояли совещания с собственными сотрудниками и представление тех, кто в их отсутствие будет заниматься руководством. Венцом бюрократической работы стал выбор того, кто будет отвечать за координацию всех ведомств. Ранее каждый из членов свиты отвечал за свой сектор работы, при необходимости консультируясь с прочими, а особо важные вопросы адресуя мне. Теперь же старая система иерархии оказалась сметена ветром перемен. Во главе всех бюрократических структур встали обычные смертные, и мне требовался условный глава правительства, который бы занимался координацией их работы. Потому как схема, при которой они отчитывались бы членам свиты, а те держали контакт со мной, не выдерживала никакой критики. Выбор подходящей кандидатуры занял у меня больше всего времени. Самые лучшие из сотрудников уже стояли во главе крыльев. Забирать кого-то из них стало бы не слишком разумным решением. К тому же лично я с ними знаком не был. Отличным вариантом стал бы Бельский, но тот был занят работой в императорском совете. Поэтому, после определенного размышления я решил, что стоит поискать кого-то на стороне. Найдя еще одно, достаточно очевидное решение, Романов, тот самый, что был губернатором, когда я только прибыл во Владивосток, а потом был поставлен руководить проблемной Уральской областью с ее гнездом. Изначально я посчитал, что придется уговаривать Алексея отпустить его на вольные хлеба, но неожиданно выяснилось, что Романов уже в отставке, вернее, находится в императорском резерве, ожидая следующего назначения. Не знаю, чем он не угодил правителю, но это здорово упростило задачу. Все, что мне оставалось, договориться с самим бывшим чиновником, что оказалось весьма просто. Портал к нему открыть не вышло, так как членом моей свиты он не являлся. Потому Патрицию пришлось вылететь в Москву, где я мог развернуть переход к своей высотке. Учитывая, что находился он сейчас в Петербурге, это должно было занять несколько часов. Когда с бюрократическими вопросами было покончено, настал черед Стефана, который прибыл в усадьбу вместе с нами, да так тут и оставался, стараясь не высовываться из выделенной ему комнаты. Поляк, мягко говоря, был ошеломлен неожиданным поворотом своей судьбы. Ему и уловка со спешным донесением для вольных, которую требовалось провернуть в дворец владетеля Любика, казалась верхом смелости и безумия. Теперь же, оказавшись в усадьбе Меркурия, он вовсе впал в прострацию. На то, чтобы его расшевелить и обрисовать дальнейшие перспективы, ушло немало времени, но в итоге он согласился попробовать те же самые схемы развития, которые вольные использовали для собственного развития. Следующим этапом стала подготовка к новой встрече с членами Дамакали. Требовалось распределить то небольшое количество боеприпасов, которое досталось нам от вольных, и заранее решить, кто им будет пользоваться. Самым очевидным вариантом был бы Олег, и я бы с радостью оставил его здесь, но сейчас он был нужнее в другом мире. Как мне казалось, выяснив, что именно хотели отыскать там подпольщики, мы получим серьезное преимущество. Не говоря о том, что нам позарез требовалась информация, и Ченю был единственным, кто мог собрать ее, оставаясь в относительной безопасности. К тому же, как знать, он вполне мог отыскать следы Лаптева, а то и его самого. Когда я в конце концов разобрался со всем, успев в промежутке поговорить с Алексеем и осадить императора Цин, который желал лично обсудить будущую коронацию Мили, назначенную уже на послезавтра, то был выжат, как сатир после лучшей оргии Вакха. Найхва стабилизировалась и быстро восстанавливалась, но пока не пришла в себя, так что я решил просто немного отдохнуть, да и за окнами уже темнело, Дела заняли практически весь день, но стоило мне опуститься в удобное кресло и взять в руки чашку горячего кофе, которую принесла служанка, как в комнате объявился Оболенский. Кашлянув, поинтересовался: «У меня тут крайне деликатные вопросы, сиятельство, на которые сможешь ответить только ты». Заметив мой вопросительный взгляд, со странной задумчивостью подкрутил левый ус и продолжил: «Вот скажи мне, а бог удовольствия, сайтия и винопития может быть женат?» Я едва не поперхнулся кофе, а потом вспомнил о тех предложениях руки и сердца, которыми князь щедро разбрасывался в Стамбуле. Бог он на то и бог, чтобы самому придумывать правила. Конечно, я с трудом представлял себе вакха, который стал бы блюсти верность супруге, но в конце концов, тут совсем иной мир. Да и у Ратибора нет свиты из вакханок, пока во всяком случае. Сам Патриций тихо хмыкнул и по очереди подкрутил усы. В конце концов, задумчиво протянул: «Надо будет подумать». Я согласно кивнул и сделал еще глоток кофе. А потом в голове неожиданно зазвучал голос Мьёльнира: «Тут нашелся поистсковый модуль. Помнишь, ты говорил про исчезнувших эвенкилов? Можно попробовать их отыскать». Глава 12. Взмахом руки прервав вновь заговорившего Оболенского, я сразу же уточнил: «Какой модуль? Детали?» Через ментальную связь прорвался вздох спутника: «Для поиска объектов в межмировом пространстве можно использовать любой образец энергии». Осмыслив услышанное, я поспешил уточнить: «Как далеко он ищет?» Мьёльнир негодующе пискнул: «Откуда мне знать? СС сначала надо попробовать». Звучало логично. На момент мне захотелось самому отправиться в Читу и нырнуть в портал, но уже через мгновение это желание бесследно испарилось. Слишком я был вымотан для таких экспромтов. Вызвав в памяти образ Ургина, использующего силу, я отправил его спутнику: «Этого достаточно для того, чтобы сделать слепок энергии для поискового плетения». За самим процессом я наблюдал при помощи канала связи. Заодно слушал рассказ Мьёльнира о возможностях корабля. У Михаила действительно оказался капитанский допуск. Правда, с некоторыми ограничениями, как ни крути, он даже не был членом экипажа. По мнению спутника, система открыла ему управленческий доступ только за счет того, что вместе с Измайловым находилась воительница, которая как раз к членам команды относилась. Вот почему ее личный артефакт определил моего члена свиты как нового командира. Каменный еж не имел никакого представления и выяснить уже не мог. Тот отдал остатки энергии на установку связи между двумя объектами, после чего его структура полностью разрушилась. Куда более важной новостью оказалась иная. Мьёльнир выяснил, на каком топливе работали двигатели корабля, и стоило признать, новости не слишком радовали, потому как Матерь Снов совсем не зря звалась именно так. Роль емкости энергии выполняли живые и разумные. Судя по остаточным следам энергетического фона, некоторые из них раньше были мощным одаренными, а иные служили богам в качестве жрецов. Более того, в паре случаев спутник обнаружил фон, который говорил о присутствии искры, что означало, для питания корабля использовали в том числе и божеств. Каждый из таких накопителей находился в спящем состоянии, и судя по артефакторной структуре хранилищ, где они размещались, корабль пускал в дело энергию, которая формировалась в ходе сновидений. Способ был, мягко говоря, удивительным, но его существование являлось фактом, который ставил передо мной новый вопрос: кого задействовать в качестве топлива, если мне понадобится воспользоваться кораблем? Одаренных вокруг было много, но обрекать людей на смерть, чтобы трофейная техника сдвинулась с места, не совсем тот путь, по которому хотелось бы двигаться. Локальные бортовые системы были обеспечены мощью моего спутника, этого хватило, чтобы запустить их отдельные компоненты и оценить состояние добычи Измайлова. На самом деле, выглядел корабль крайне перспективно. Даже с учетом потерянных во время противостояния секций, на борту можно было разместить несколько тысяч человек и солидный объем груза, не говоря о многочисленных отсеках, предназначенных для воздействия на противника. Некроконструкты, которые посыпались из портала в Чите, были далеко не самым худшим вариантом. У корабля попросту не осталось энергии, чтобы накачать ею действительно серьезных бойцов и отправить их в битву. В какой-то момент мерный голос Мьёльнира затих, прервавшись на середине фразы, а через секунду послышался разочарованный писк. Не нашлось все. Жаль, СС Сандал был бы рад. Вспомнив, как спутник, еще в виде ястреба, впервые увиделся со скопой, я невольно усмехнулся. А вот сама новость не порадовала. Хотя, Как знать, насколько силен этот модуль и где могут быть эвенкилы. Возможно, их осколок отнесло настолько далеко, что туда просто не достать. Заканчивайте с кораблем и возвращайтесь. Убедившись, что Мьёльнир подтвердил приказ, поднял глаза, бросил взгляд на Оболенского, который с задумчивым видом сидел в кресле напротив. Настолько глубоко погрузился в размышления, что потягивал кофе вместо привычного ему вина. Похоже, вопросы взаимоотношения с противоположным полом волновали князя куда больше, чем судьба мира. За окном уже было темно, разум изрядно вымотался, а мне предстоял визит к Шуйскому, который наверняка уже давно меня ждал. Когда я встал, Ратибор лишь скользнул по мне безразличным взглядом, да отсалютовал чашкой кофе. Правда, когда я проходил мимо его кресла, неожиданно встрепенулся. Представляешь, сиятельство, они обе согласились. И вроде как я могу обеих взять, только вот оно мне надо. Речь явно шла про османок, а судя по оттенкам разума, готового ответа на этот вопрос у Патриция не было, как и какой-то определенной версии, к которой он бы склонялся. Конкретики он от меня точно не ждал, сразу же вновь уставился на столешницу, буравя ту тяжелым взглядом. Я же двинулся к выходу, где практически столкнулся с золотоволосым хаосом. Найхва все же пришла в себя и первым делом ринулась разыскивать меня. Вокруг шеи обвились руки девы, а сама она, одетая в легкий халат, прижалась всем телом. Потом отстранилась, заглядывая мне в глаза. «Ты нашел лекарство, хотя для этого, казалось, не было никаких шансов, и спас мою жизнь. Спасибо». Я пожал плечами. Пришлось немного постараться. На лице океанской богини блеснула веселая ирония. Немного, всего-то за сутки вскрыть тайную организацию, выпотрошить память их лидеров и выяснить рецептуру лекарства, а заодно достать оружие, способное убивать богов. Заметив удивление в моих глазах, она пожала плечами. Наткнулась на Прохора, пока искала тебя. Он все рассказал. Я кивнул, а она скользнула пальцами правой руки по моей груди, опуская их ниже. Знаешь, я еще не до конца пришла в себя, но внезапно поняла, что совсем не против порезвиться в постели. Ответить на внезапное предложение я не успел. В коридоре за ее спиной появилась Кристина, сразу же застывшая на месте. Судя по оттенкам сознания и опустившимся бровям, эмоции дева испытывала не самые прекрасные. Найхва чуть повернула голову в сторону, тоже почувствовав ее появление. И эту смертную можем взять, если согласится. Пусть расслабится, а то ходит напряженная, как струна. Я кашлянул, скрывая удивление. Похоже, концепция моногамности в мире океанской богини не прижилась. Или она считала себя настолько выше иных, что не опасалась конкуренции. Предложение было заманчивым. Но в этот раз от развлечения в духе Вакха пришлось отказаться. Меня ждало важное дело в родовой крепости Шуйских. Будет совсем нерадостно, если Василина погибнет или сойдет с ума и перебьет всех, кто окажется рядом. Если у нее действительно проявились способности Кроноса, боюсь, у одаренных не найдется способа защиты от такой атаки. Вернее, он само собой есть, но пока они опытным путем выяснят, какой именно метод работает, дева успеет вырезать слишком много людей. Прямо сейчас я отправляюсь в крепость Шуйских. У смертной, которая меня лечила, возникла связь с Кроносом и проявилась одна из его способностей, которая не слишком хорошо поддается контролю. Золотоволосая богиня поджала губы, став похожей на обычную и обиженную смертную. Потом заинтересованно прищурилась. «Это тот самый, который сбежал в другой мир, а потом появлялся в твоих снах, и теперь он общается с ней? Тогда я с тобой. Должно быть интересно». Медленно приближающаяся Кристина, которая оказалась в паре метров позади Найхвы, расслышала последние слова и немедленно вклинилась. «Я тоже», заметив легкое удивление в моих глазах, сразу же добавила. «Что, может, мне тоже интересно, и ведь не скажешь, что она нужна здесь и должна заниматься своими делами. Сам только сегодня заставил их отойти от текущих вопросов и переключиться на полевые задачи. А решимости ей сейчас было не занимать, это я тоже хорошо видел. Просто взять и оставить здесь точно не получится. Конечно, я могу отдать прямой приказ, но зачем углублять раскол среди будущих членов пантеона? Значит, вы обе отправляетесь со мной. Идем». Мягко отстранив Найхву, двинулся дальше по коридору. Спустившись в малую гостиную первого этажа, оглянулся на дев, которые шагали следом, не обменявшись за все время ни словом. Управление временем – одна из способностей Кроноса. Если она правда проявилась у Василины, то это может стать проблемой. потому что противодействовать таким атакам крайне сложно. Максимум, можно защитить себя самого, не более того. Кристина открыла было рот, чтобы задать вопрос, но я прекрасно понимал, что хочет уточнить дева, и потому сразу же принялся озвучивать ответ. Сейчас она в нестабильном состоянии, и далеко не факт, что в состоянии контролировать свою силу. Возможно, вовсе сходит с ума, а значит, способна атаковать и тех, кто желает помочь. На секунду остановившись, продолжил. Если такое произойдет, вам нужно знать, как защитить себя. Сейчас я передам каждой из вас информацию о комбинации плетений. Когда сможете ее повторить, тогда открою портал и мы двинемся в усадьбу. Вот теперь они обменялись взглядами. Потом разом посмотрели на меня и стало чуть неуютно. Похоже, им не слишком понравился намек на то, что справиться с первой попытки не выйдет. Набор схем, из которых состоял комплекс, я отправил сразу же, установив каналы связи с каждой из них. Концепция защиты от силы Кроноса была элементарна: исключить свое собственное тело из общего временного потока. Влиять на хронопространство окружающего мира не могли даже боги, но зато они были в состоянии управлять своими оболочками. И если прикрыть таким же образом кого-то извне было невозможно, то защитить себя – вполне. В случае с Найхвой, я был уверен в успехе. У нее было все необходимое, достаточный объем силы, искра и божественная оболочка. В Кристине, если честно, несколько сомневался. Безусловно, дева тоже располагала солидным объемом силы, но божественная мощь в ней присутствовала только в виде моей печати на разуме. Не самый надежный вариант, тем не менее рыжеволосая справилась. Уже третья попытка оказалась успешной, тело подернулось энергетической рябью. Теперь оно находилось в изолированном хронопотоке. В плане течения времени, он полностью совпадал с общим, не располагая особыми способностями, невозможно управлять такой тонкой субстанцией, как время. Но зато была полностью исключена вероятность внешнего воздействия. Еще раз проверив состояние обеих дев, я применил комбинацию на самом себе и потянулся к своей печати в разуме Шуйского, открывая проход в крепость. Почувствовал недовольный рык Сандала, который был занят патрулированием окрестностей и возмутился тем, что его не позвали к моменту отправки. Впрочем, к моменту, когда я занес ногу, шагнув в переход, дракон уже показался из стены, а вот я очутился в одном из залов крепости. Открыл было рот, чтобы поприветствовать Шуйского, который стоял в нескольких метрах от меня, но сразу же закрыл его, заметив одну примечательную деталь: князь не двигался. При этом он был жив и не обратился в камень, просто выпал из времени, замерев в моменте начатого движения и не продолжив его. Будь воздействие физическим, давно бы свалился на пол, да и мышцы бы затекли. Но сила Кроноса работала иначе, останавливалось само время. В теории, Патриций мог провести в таком состоянии целые века и отмереть совсем в ином месте, куда его бы перенесли, тогда как для самого Симеона не прошло бы и секунды. Позади остановились обе девы, а Сандал, который тоже на момент притормозил, оценивая ситуацию, устремился вперед, облетая крепость. Как я и предполагал, в своеобразную заморозку угодил не только князь, но и абсолютно все смертные, что здесь находились. Окажись в крепости хотя один недоброжелатель, и он мог при помощи обычного ножа вырезать весь гарнизон, прикончив в том числе и самого Патриция. Подойдя ближе к Симеону, присмотрелся. Каркас был в полной норме, можно было попробовать вывести смертного из текущего состояния. Как правило, мощный выплеск энергии приводил к микроколебаниям хронопотока, которые разрушали наложенное воздействие. Вот только я не был на 100% уверен, что это необходимо. Все замершие люди были живы, Василина не убила ни одного из них, хотя могла. Раз у нее вышло превратить в живые статуи всех присутствующих, значит, дева была способна и рассинхронизировать, скажем, их сердца по отношению к остальному организму, со вполне предсказуемым эффектом, или провернуть тот же фокус с головным мозгом. Если удар по сердцу, сильные одаренные еще могли пережить, заставив кровь бежать по венам при помощи своей силы, то вот с мозгом такой фокус точно не прошел бы. Сбоку остановилась Кристина, которая с изрядным изумлением смотрела на замершего Шуйского. Это сделала Василина, когда ты говорила о проснувшейся способности управлять временем, я представляла себе что-то более слабое. Согласен, я тоже не думал, что у девы хватит мощи, чтобы запросто остановить самого Симеона. Чем мощнее энергетический каркас цели, тем сложнее с ней справиться. А в данном случае речь шла об одаренном, который точно входил в полусотню сильнейших воинов этого мира. Тем не менее его обратили в живую статую, точно так же, как и всех остальных. Я потянулся божественной мощью к пространству вокруг, собираясь отыскать внучку князя, но в тот же момент Сандал продемонстрировал ее мне. Дева бродила по саду, хотя скорее ее шатало от одного дерева к другому. Еще я почувствовал токи силы, она явно обращалась к родовому дару Шуйских. Правда, я не совсем понимал зачем, потому как на первый взгляд ничего не происходило, но факт оставался фактом. На то, чтобы добраться до внутреннего сада, у нас ушло не больше пары минут. Сама Шуйская заметила новые лица не сразу, обратила на нас внимание только, когда до нее оставалось не больше десятка метров. Повернув голову на звук шагов, вздрогнула и изумленно уставилась на меня. Шок прошел уже через секунду. Отступив назад, она схватилась одной рукой за дерево, около которого стояла, и начала говорить: «Уходи, сейчас же, я не могу это контролировать». Я слегка наклонил голову, рассматривая ее энергетическую структуру. Искра у девы, само собой, не появилась. А вот новый дар я рассмотрел хорошо. Мощный и плохо поддающийся управлению, ее сил не хватало, чтобы обуздать растущую мощь. Одно дело, древний титан с его божественной оболочкой и искрой, и совсем иное, смертная в своем собственном теле. По крайней мере теперь понятно, для чего она использовала родовые способности Шуйских. С их помощью, дева пыталась уравновесить влияние своего нового дара. «А ты разве можешь причинить мне вред?» Та с горькой иронией усмехнулась, собираясь что-то ответить, но уже через мгновение ее глаза удивленно расширились. Осознала, что не чувствует меня в общем хронопотоке и не способна воздействовать. «Как ты это сделал? Значит, ты сможешь спасти и деда, и всех остальных?» Растрепанная, в запачканном зеленом платье и с блестящими глазами, она выглядела абсолютно потерянной. Но внезапное открытие придало деве сил, меня буквально окатило волной надежды. «Я могу вернуть их в нормальное состояние, но защитить от действия твоих способностей на постоянной основе не получится. Поэтому сначала предлагаю разобраться с этим вопросом, а потом уже заниматься всем остальным». Та чуть поникла и оперлась спиной на дерево. «А с этим разве можно что-то сделать?» Я перепробовала все варианты, но ни один не помог. Если рядом есть кто-то еще, дар реагирует, стремится затушить любые колебания хронопотока. Остается либо поддаться, либо выплеснуть силу куда-то еще, на время его успокоив. Чуть помолчав, продолжила: «До определенного момента это работало, но с недавних пор он прорывается наружу постоянно. А если поблизости есть живые люди, это вызывает зуд. Знаешь, как ползающая по твоей коже мошкара. Очень сложно остановиться, чтобы не прихлопнуть. Особенно, если одна из твоих рук действует сама по себе и не желает слушаться». Интересное сравнение. Теперь я понимал, почему она изолировала всех смертных в замерших хронопотоках. Решила, что безопаснее будет на время вывести их из игры, проделав это самостоятельно, чем ждать, пока дар вырвется из-под контроля и всех прикончит. За спиной тихо цокнула языком Нейхва, чьи щупы божественной силы, не стесняясь, обшаривала каркас Василины. А я сделал шаг вперед. «Для начала расскажи, как так получилось, что у тебя внезапно проявилась одна из способностей Кроноса? Симеон сказал, что вы встречались во сне. Что там произошло?» Глава 13. Василина на момент отвела взгляд в сторону, скользнув им по деревьям. Потом снова посмотрела на меня и тяжело вздохнула. «Это сложно объяснить. Мы встретились во сне, посреди дивного леса, окруженного пустыней. Куда ни глянь, всюду песок и барханы, а на 100 метров от нас деревья да трава». На момент замолчав, продолжила. Он удивился сначала. Начал расспрашивать, кто я такая и откуда. Как смогла с ним пересечься. Как услышал про тебя, так сразу и сказал, мол, это из-за того, что наши энергетические потоки пересеклись. На мне остался отпечаток твоей силы, достаточно заметный, чтобы сознание вырвало за пределы этого мира. От Найхвы потянуло ощутимым раздражением. Слова о пересечении энергетических потоков богине явно пришлись не по нраву. К счастью, высказываться вслух она не стала, лишь чуть прищурилась, да бросила в мою сторону косой взгляд. Шуйская, не обратив на это внимания, продолжала неотрывно смотреть на меня, подбирая слова для своей истории. «Потому мы увиделись еще раз, и он сказал, что это надо бы заканчивать. Мол, разговаривать со мной интересно, но такие встречи могут плохо закончиться. прервавшись, неожиданно робко улыбнулась. Он там в парламенте заседает. Смешно ведь, правда, бог и в парламенте. А сейчас готовит раскол в правящей партии. Хочет их стравить между собой, а самому стать министром. Отвлеклась она явно не просто так, по какой-то причине рассказывать о том, что происходило после второго контакта с Титаном, деве не хотелось. Хотя образ плетущего интриги Кроноса, который готовит локальный переворот, собираясь взять в свои руки власть, это забавно, согласен. Правда, вместе с тем порождало массу вопросов. Например, о силе одаренных того мира, в который тот угодил. Раз он не проложил дорогу к вершине при помощи силы, значит они способны ему противостоять, что никак не желало укладывать у меня в голове. Впрочем, все это пусть и было интересно, но к текущей ситуации никакого отношения не имело. Что произошло дальше? Как ты получила дар управлять временем? Дева сглотнула, а взгляд слегка расфокусировался, как будто она что-то вспоминала. В следующий раз я тоже попала в лес, только он был странным. Все перемешано. Крохотные деревья, гигантский кустарник, синяя трава. Природу как будто вывернули наизнанку. А еще все постоянно менялось. И я тоже изменялась. Расплывалась на части и собиралась в единое целое. Прикусив губу, несколько секунд помолчала. Глянув на меня, продолжила. А когда проснулась, то обнаружила, что с даром что-то не в порядке. Как будто у него вдруг появилась новая грань. Но она замялась, и я начал говорить сам. Но это оказалось еще одним даром, с которым ты не смогла справиться. Почему сразу не выложила все деду или не рассказала мне? Та вновь потупила взор. Дедушке я рассказала, а тебя решила не беспокоить. Тем более, вначале это не слишком проявлялось. Да и не очень понятно было, какие именно произошли изменения. Я и представить не могла, насколько далеко это может зайти. Да уж, старые привычки изжить сложно. Вот и Шуйский, услышав о контактах с божеством из иного мира и потенциальные способности внучки, видимо, решил придержать информацию. Скорее всего, подумал, что это может стать неплохим козырем в будущем. Забил тревогу только после того, как ситуация стала совсем критической. Сколько раз ты побывала в том странном лесу? Василина пожала плечами. 5. Каждый раз, как засыпаю, оказываюсь там. Стараюсь вовсе не спать, держусь уже 3 сутки, но кажется уже поздно. Сила рвется наружу, я ее едва сдерживаю. Общие черты ситуации были понятны. Между ней и Кроносом установился канал связи. Скорее всего, такой же был и между нами с Титаном. Только вот в моем случае было необходимо выдернуть в изолированное пространство божественный разум. Даже в самом начале, когда моя плоть ничем не отличалась от окружающих смертных, а от искры оставались жалкие крохи, это было сложной задачей, сейчас же и вовсе не посильной. А если учесть, что управлять этим процессом я не мог, то и вероятность встречи с Кроносом близилась к нулю. Совсем другое дело, если речь шла о смертной, у которой не было искры, а сознание ничем не отличалось от иных людей. Сначала ее выдергивало на встрече с самим Титаном, но тот изолировал себя от этих контактов, видимо предположив, что тем самым решит проблему для них обоих. Сомневаюсь, что Кроносу на самом деле было дело до жизни незнакомой смертной из другого мира, но вот делиться одной из своих ключевых способностей он точно не намеревался. Тем не менее, это произошло. Канал связи остался в строю, и теперь Василину вытягивало на условные встречи одну, тогда как с противоположной стороны просачивалась сила древней сущности, которая благополучно меняла каркас одаренной. Подобные контакты не проходят бесследно. Возможно, детали процесса в чем-то и отличались, но уверен, базовая картина выглядела именно так. Вопрос только в том, что теперь делать. Кристина, видимо, тоже принялась размышлять над задачей. Слева зазвучал голос рыжеволосой девы. Если я все верно понимаю, ей нужна искра. Тогда ведь дар получится взять под контроль, верно? Я медленно кивнул. Вариант был самым очевидным и простым. Не говоря о том, что в таком случае среди моего пантеона появится богиня времени, способная буквально управлять хронопотоками. Редкая способность, от которой не каждый может защититься. Раз проняло даже Симеона, то в рамках этого мира серьезных противников у нее не будет. Да и иные наши враги вряд ли будут ожидать применения чего-то подобного. Тем более, дар можно использовать массой разнообразных способов. Тот, что мы наблюдали в крепости, самый простой из всех. Это было бы идеально, но я не представляю, как можно настолько быстро заполучить искру. Надежда, которая была вспыхнула в глазах Василины, быстро погасла. Я же качнул головой. Это не значит, что нет иных вариантов. Если разорвать канал связи с Титаном, я смогу обеспечить контроль твоего дара, по крайней мере на какой-то промежуток времени. А там, возможно, получится и сформировать искру. Дева подалась вперед, впившись в меня внимательным взглядом, облизала пересохшие губы. Что для этого надо сделать? Я вздохнул, мысленно обращаясь к своему каменному спутнику и одновременно отвечая смертной. Для начала позвать Мьёльнира. У него склонность к анализу, наверняка увидит больше, чем я сам. Шуйская замерла, с некоторой растерянностью смотря на меня, а через секунду рядом полыхнул портал, из которого неспешно вышел каменный еж. Оглядев нас, покачал головой. Мьёльнир, СС, сделай то. Мьёльнир, СС, сделай это. У меня даже времени на кусочек торта не остается. На последней фразе сместил взгляд в сторону Найхвы. Богиня попыталась сделать вид, что намека не поняла и отвернулась. Но так просто отделаться от любителя сладкого не вышло. Ты должна мне торт, большой и вкусный, с пропиткой ингредиентов божественной СС-силой. Золотоволосая дева вздохнула, глянула на ежа. Будет тебе торт, если завтра останемся в поместье, сразу и испеку. Тот удовлетворенно кивнул и двинулся к Василине. Остановившись на полпути до девы, замер, присматриваясь к ней, качнул головой и оглянулся на меня. Потом снова посмотрел на Шуйскую. Знаете, тут такое дело, что всего один тортом не обойтись все. Княжна нервно хмыкнула. Да хоть 10. Если справишься, я все кондитерские опустошу в округе. Ёж немедленно махнул головой. Так я и СС сам могу. Половина из них уже и так мои, но там все обычное. А вот когда готовит одаренный, используя СС-силу, это другое. Об этой специфике спутник раньше не упоминал. Зато теперь понятно его желание отведать выпечки, которую приготовила лично Найхва или кто-то еще из наделенных силой. На лице Василины снова появилась нервная усмешка. Значит, приготовлю сама. Столько, сколько захочешь. Со стороны Мьёльнира повеяло довольством, а рядом тихо кашлянула Кристина. С некоторым сомнением посмотрела на Шуйскую, после чего озвучила совет. «Понимаю, что ситуация кризисная, но ты осторожнее с обещаниями. Он же потом не успокоится, будешь печь торты до конца своей жизни». Ёж с возмущением оглянулся на рыжеволосую и та пожала плечами. «Что? Рабство у нас запрещено законом». Несколько секунд взгляд княжны метался от девы к ежу и обратно. Наконец она выдавила. 10 тортов, хорошо, судя по тому, что я почувствовал, спутник всерьез собрался торговаться, так что пришлось вмешаться в переговорный процесс. Мьёльн, хватит, попробуй отыскать канал ее связи с Кроносом, его требуется отсечь, чем быстрее, тем лучше. Тот мрачно покивал, что-то бурча под нос и принялся за дело. В сторону Василины устремилась целая волна силы, как обычной, так и теневой. Мьёльнир использовал все доступные ему ресурсы. Если подумать, мой спутник даже без подпитки из резерва, сейчас был куда сильнее некоторых богов, не говоря о его способности к параллельному выполнению разных задач, что могло обеспечить серьезное преимущество в бою. Так, в эти секунды он одновременно работал над 3 разными процессами, анализировал энергетический каркас Шуйской, изменял структуру наблюдательных артефактов, превращая их в точки, к которым можно открывать порталы, и занимался изучением Трубецкого. Плюс, насколько я понимал, удерживал канал связи, который пробросил к Салвиане, скорее всего превратив какую-то безделушку в профильный артефакт, и наблюдал за состоянием энергетической структуры воительницы. Страшно представить, какие возможности откроются, когда его сила вырастет еще, скажем, в 2-3 раза. Вроде бы нашел, только не знаю, как его заблокировать. СС странная СС сила, сам я ничего не видел, так что пришлось использовать зрение Мьёльнира, только тогда получилось рассмотреть завихрения энергии, которые кружились возле фигуры девы. Будь здесь кто-то из сыновей бога сна, он скорее всего заметил их сразу, но мне с такой силой взаимодействовать не приходилось. К тому же, именно эта энергия разительно отличалась от той, которую мне приходилось наблюдать в редкие моменты взаимодействия с кем-то из сонма повелителей сновидений. Вот у Мьёльнира увидеть ее получилось. Иногда мне казалось, что он способен обнаружить энергию любого формата, как бы ее ни пытались замаскировать, но это была лишь половина дела. Требовалось разорвать связь, и вот с этим ожидаемо возникли проблемы. Манипулировать подобными видами мощи спутник не умел, да и не сталкивался он никогда раньше с таким. Впрочем, это не помешало ему попробовать. Сначала он подошел к вопросу со своей любимой стороны, попытался решить проблему артефактами, организовать нечто вроде постоянного барьера, который бы отсек чуждую силу, избавив Василину от контакта с мощью Кроноса во время сна. После пары десятков неудачных попыток, Мьёльнир перешел к иным методам. «Я же все это время напряженно думал, в основном о том, что рядом со мной подобных завихрений энергии, спутник не обнаружил, а значит они появились уже после первой встречи смертной с древним титаном, что намекало на неточность моей первоначальной догадки. Все же тот канал, который их связывал, Кронос благополучно разорвал, но не учел факта формирования второго, думаю, попросту его не заметив. Насколько помню, среди титанов не было тех, кто управлял человеческими снами, значит и ему эта энергия тоже была незнакома. Я бы мог попробовать избавить смертную от необходимости спать, как минимум, какое-то время она могла бы продержаться при помощи стимуляции божественной мощью, к которой можно было бы добавить усилий целителей. Если повезет, у нас оказалось бы 10-20 дней на то, чтобы обеспечить ей искру. Немного, но в теории вполне реализуемая задача, если бы не одно «но». Ее дар усиливался даже сейчас, получал подпитку в то время, пока она бодрствовала и набирал мощь, не так быстро, как во время сна, но тем не менее, сама Василина устроилась на одной из скамеек, а Кристина с Найхвой так и стояли рядом, наблюдая за процессом. Судя по оттенкам их разумов, девам тоже хотелось отыскать решение проблемы, но раз они молчали, значит никаких идей в голове не возникло, да и среди моих, хаотично кружащих мыслей, пока не засветилось ни единой приемлемой теории, которая помогла бы решить вопрос. Хотя, подождите-ка, эта энергия, связанная со сном, раз так, то в каком-то объеме, пусть и абсолютно микроскопическом, она должна присутствовать у каждого спящего человека. При этом, сейчас ночь, а совсем рядом город с миллионом жителей, большая часть которых давно спит. И если именно эта сила была неуправляемой за счет своей связи с мощью Кроноса, то в случае с обычными смертными, все будет иначе. Я мысленно озвучил свою идею спутнику и тот на мгновение замер, склонив голову вправо и обдумывая догадку, а потом выбросил мощный энергетический щуп в сторону города. Моменты Красноярск пронизала сеть тончайших нитей. Еще секунд 10 у него ушло на то, чтобы найти подход к силе. Изучить он ее уже успел, но сейчас приходилось иметь дело с пассивной энергией, которую требовалось осторожно собрать, что Мьёльнир и провернул, разом став обладателем массы силы нужного формата, по сути, точно такой же, как та, которой он пытался противостоять. Все остальное было делом техники, несколько экспериментов и вот у спутника уже появился прототип защитного артефакта. Еще десяток попыток и мощь пропитала части скелета Василины, надежно прикрыв ее от внешнего воздействия. Завихрения чужой силы никуда не исчезли, но теперь они кружились на приличном отдалении от девы, и никак не взаимодействовали с ее разумом или каркасом. Скорее всего, со временем контакт исчезнет полностью. Если же нет, Василину в любом случае должны уберечь защитные артефакты. А учитывая, что в таком качестве, Мьёльнир использовал ее же кости, случайно забыть их где-то она не сможет. Как и снять осознанно, на тот случай, если кто-то попытается убедить деву, поставить эксперимент над собственной жизнью. Закончив, каменный еж подошел ближе к патрицианке и горделиво подняв голову, забавно смотрясь в свете уличных фонарей, резные металлические столбы с которыми выстроились вдоль каменной дорожки. Готово. Не забудь, ты должна мне 10 тортов, из спеченных лично. От Василины плеснуло изумлением, смешанным с радостью. Даже на ноги, с радостным восклицанием вскочила, но сразу же настороженно замерла, опустила взгляд на Мьёльнира. Но, дар так и рвется наружу, я его не контролирую. Тот досадливо подсокал языком и скорее всего уже собирался прокомментировать это ее заявление, но я начал говорить первым. Это уже моя забота. Присядь-ка лучше обратно на скамью, возможно будет немного больно. Когда я потянулся своей силой к каркасу княжны, от Найхвы снова повеяло недовольством. Интересный, надо сказать, взгляд на жизнь. Пригласить в постель другую девушку – это норма. А вот любой контакт моей силы с энергетическим каркасом смертной – уже повод для легкого раздражения. Собственно, все время, пока я прожигал новые энергетические каналы и окружал дар многослойным сдерживающим барьером, богиня пристально наблюдала за процессом. На мой взгляд, с трудом удерживаясь от того, чтобы вмешаться, и с облегчением вздохнула, когда я закончил. Впрочем, Василина выдохнула куда более шумно, хотя это больше было похоже на громкий стон, ощущения у нее были не самые приятные. Я же кивнул в сторону крепостных корпусов, теперь попробую осторожно вернуть всех в общий временный поток. Та с сомнением посмотрела на постройки, в которых не светилось ни одного окна. Люди оказались обездвижены еще до наступления темноты, и зажечь свет никто не успел. Потом перевела взгляд на меня. Сейчас это жжение внутри вроде успокоилось, но что если начнется снова, как только я применю дар? Я пожал плечами. Тогда придется усилить барьеры. Это не так сложно, пока я рядом. Конечно, простой задачей это тоже не являлось, да и смертная плоть подобной концентрации силы долго не выдержит. Боюсь, уже завтра ей понадобится помощь целителей, или порция божественной мощи, которая восстановит повреждения энергоструктуры и физических тканей. Но слишком долго в таком режиме протянуть тоже не получится. Единственный выход – обрести искру. Княжна неуверенно кивнула. Хорошо, я попробую. Несколько мгновений собиралась с мыслями. Потом потянулась своим даром ко всем смертным, что были в здании. Коснулась их. Секундой крепость захлестнули эмоции. Удивление, шок, страх. Полыхнули защитные барьеры, а пространство заполнили отзвуки силы. Одаренные спешно выставляли мощные кольчуги, полагая произошедшие нападением. Сандал негодующе рыкнул, а я удовлетворенно кивнул деве. Барьеры выдержали, а сама она вполне неплохо справилась с даром. Хорошее начало. Развернувшись, неспешно двинулся ко входу в крепость. Пусть мы и были прикрыты согревающими щитами, которые не пропускали холод и поддерживали приемлемую температуру воздуха, но хотелось уже оказаться под прикрытием стен, да и с Шуйским следовало побеседовать. Навстречу вылетело несколько гвардейцев, которые сначала растерялись, потом едва не набросились на меня, а в конце концов, смущенно отступили назад, узнав Василину. Вид у них был абсолютно ошеломленный, но сунуться с вопросами, смертные не рискнули. Глава рода обнаружился почти сразу, встретил нас на втором этаже, около лестницы, окруженный облаком силы такой мощи, что между седых волос бороды проскакивали мелкие искорки, и готовый к бою. Впрочем, увидев меня, сразу же сбавил обороты. Глянув же на Василину, сначала вспыхнул радостью, а потом засветился тревогой. «Как ты?» У Меркурия получилась помощь. Жестом руки прервав заговорившую было деву, я подошел ближе к князю, смотря ему в глаза. «У меня и правда получилось, но все было бы куда проще, узнай я про все после первого контакта, или хотя бы после того, как из ее снов исчез Кронос и начались странности с даром. Она ложилась спать 7 раз, то есть с момента, когда все началось, прошла, как минимум неделя, Симеон, даже больше. Почему ты не рассказал мне сразу?